Она продавала счастье в стеклянных банках. На плакатах было написано: «Счастье продается в стеклянных банках. Позвоните сегодня». А под текстом был указан номер телефона. Я шел домой после долгого, изнурительного рабочего дня и вдруг заметил листок бумаги, прикрепленный к старому телефонному столбу. Я сфотографировал его, думая, что это забавно. Я собрался показать это жене, как только доберусь до нашей квартиры, но был занят домашними делами и забыл об этом. Поужинать, вымыть посуду, постирать, собрать что-нибудь перекусить для нашей дочери, а затем убрать ее игрушки, которые она оставила в гостиной. Каждой ночью все было точно так же, как обычно. На следующий день я проснулся, лежа спиной к спине со своей женой. Мне всегда приходилось вставать на работу раньше, чем ей. Поэтому я потихоньку собрался и направился к выходу. На работе я обновлял последний отчет о расходах компании. Большинство дней были похожи на этот. По сути, мне платили за то, чтобы я по 9 часов в день сидел за компьютером и вводил пару цифр в электронную таблицу. Я очень быстро закончил свою работу, поэтому решил уйти из офиса пораньше. Помогло и то, что это была пятница, а в конце недели многие уходили пораньше. Возвращаясь домой, я думал о том, во что превратилась моя жизнь. Я часто так делал. Когда был моложе, я всегда мечтал о путешествиях. Я хотел проехать на машине через всю страну и путешествовать с рюкзаком за плечами по Европе. Затем я встретил Келси. Не поймите меня неправильно, я любил Келси. То есть, я все еще люблю. Просто между нами больше нет той искры. Когда вы встречаете кого-то и вступаете в отношения, независимо от того, суждено это или нет, некоторые из ваших личных жизненных планов приходится отложить. А потом эти отношения перерастают в брак. Потом у вас рождается ребенок. Потом вам приходится отдавать свою дочь в детский сад. Потом вам приходится искать более высокооплачиваемую работу и работать больше часов и бла-бла-бла. Я не пытаюсь вызвать жалость к себе. Я просто говорю, что был не совсем доволен тем, какой была моя жизнь. Я бы не назвал себя счастливым человеком. Возвращаясь домой тем же путем, что и каждый день на работу и обратно, я прошел мимо того же плаката, мимо которого проходил накануне. Не знаю почему, я действительно не знаю, но я решил позвонить по этому номеру. Я подумал, что это какая-то шутка. Может быть, кто-то на другом конце провода просто берет трубку, говорит: «Я люблю тебя» и вешает трубку. Или, может быть, это звонок секс-работнику? Я понятия не имел, чего ожидать. Я позвонил. Прежде чем кто-то снял трубку, раздался всего один гудок. «Алло?» «Здравствуйте. Я звоню по поводу вашего плаката, вашей рекламы». «О, здорово», — спокойно сказала она. «Когда вы хотите его забрать?» «Что забрать?» «Банку», — сказала женщина, как будто это была самая очевидная вещь в мире. «О, конечно. Тут я понял, что ушел с работы пораньше, не сказав Келси, так что я мог просто пойти и забрать это прямо сейчас, и она бы ничего не узнала. «Что именно это такое? Это то, что ты продаешь?» «Я только что сказала тебе, это счастье в стеклянной банке, как и говорилось на плакате. Счастье лучше всего хранить в стеклянных банках. Они более долговечны, чем, скажем, пластиковые пакеты». Хорошо. Может, встретимся где-нибудь?» «Конечно. Я не хочу, чтобы ты в конечном итоге превратился в подонка или что-то в этом роде. Так что давай пойдем в общественное место». Общественным местом, которое мы выбрали, была парковка Starbucks, чуть более чем в миле от меня. Я не думал, что на самом деле куплю банку счастья или что-то в этом роде. Я был на 99% уверен, что она собирается продать мне наркотики. Может быть, героин был в банке. Я помню, как подумал: «О нет, счастье. Это, вероятно, прозвище какого-нибудь уличного наркомана, и я собираюсь заключить сделку с наркотиками. А что, если она полицейский? Меня арестуют?» Но что-то внутри мне подсказывало мне продолжать идти, что я и сделал. Я вышел на улицу и написал ей сообщение: «Я здесь. Она. Круто. Буду там через секунду. Я. На чем ты ездишь? Она. Серебристая Камри. И когда пришло ее последнее сообщение, я увидел, как подъезжает ее машина. Она остановилась недалеко от того места, где я стоял. Я увидел, что в машине больше никого нет, и это развеяло мои опасения по поводу похищения. Она открыла свою дверцу и стояла на тротуаре, оглядываясь по сторонам, пока ее глаза не встретились с моими. Я слегка кивнул ей в знак приветствия. В ответ она просто помахала рукой, жестом приглашая меня подойти к ее машине, что я и сделал. Она была молода, лет 25, с вьющимися золотистыми волосами. Ее бледная кожа контрастировала полностью с черным нарядом, который она носила. Я подумал, что она похожа на добрую ведьму Глинду из «Волшебника страны Оз», которая надела одежду злой ведьмы. «Отличный денек», — сказала она в качестве приветствия. «О да, это так. На самом деле я не обратил на это внимания». «Это ведь ты звонил по поводу банки, верно?» «Да, это был я». «Круто. Ну что ж, держи». Она протянула мне очень маленькую стеклянную баночку. Она была не больше 2 дюймов в высоту. Внутри нее была лампочка. Не электрическая лампочка, а просто свет. Это было похоже на то, как если бы кто-то закупорил солнечный свет. Она светилась даже при дневном свете. Это было похоже на крошечное солнце или на крошечную вселенную, существующую в этом маленьком доме с хрустальными стенами. Я восхитился этим, не пытаясь скрыть благоговение на своем лице. «Довольно мило, не правда ли?» «Что? Что это такое?» «Ты спрашивал об этом, по-моему, 3 раза в разное время. Мой ответ остается прежним. Это счастье. Счастье в стеклянной банке». «Что мне с этим делать?» «Оставь это себе», — просто сказала она. «Если у тебя возникнут какие-то проблемы, напиши мне». Она начала садиться в свою машину. «Подожди!» Я спросил. «Я думал, ты это продаешь? Сколько это стоит?» «Не волнуйся, чувак», — сказала она с улыбкой. «Ты заплатишь». Она закрыла дверцу, и я уступил ей дорогу, когда она дала задний ход, а затем уехала. Что, черт возьми, только что произошло? Что у меня в руках? Я снова посмотрел на баночку. Ее сияние было просто завораживающим. Я положил ее в карман и сквозь брюки слегка видел, как она светится. Я направился домой. Прекрасный, солнечный день быстро сменился дождливым. Небо затянули тучи. Иначе я бы в тот день добирался на работу на автобусе или метро. Я побежал домой трусцой, стараясь не слишком промокнуть. Я наконец-то нашел убежище, как только добрался до своего дома. Я подошел к двери и обнаружил, что моего ключа больше нет на связке. «Черт, не могу поверить, что я снова его потерял», — подумал я. Я постучал в дверь и сказал немного громким голосом. «Привет, детка, это я. Я не знаю, что случилось с моим ключом». Я услышал, как дверь отпирает с другой стороны. Когда дверь открылась, меня приветствовал крупный, крепко сбитый мужчина с сальными волосами и неприятной козлиной бородкой. Он сказал: «Кажется, ты ошибся дверью, приятель». «О!» Я растерянно пробормотал. «Виноват, извините, всего хорошего». Он усмехнулся и закрыл дверь. «Квартира номером 33». Я знаю, что это была моя квартира. Я знаю, что это была моя квартира. Я жил в квартире 33 уже 5 лет, но это была не моя квартира. Судя по тому, что я увидел внутри, вся мебель была другой. Она была выкрашена в другой цвет. Все это было неправильно. Я чувствовал себя так, словно ударился головой, и меня накачали наркотиками. В тот момент все потеряло смысл. Я достал свой телефон, чтобы позвонить Келси, чтобы она успокоила меня и сказала, что я просто на секунду растерялся. Но в моем телефоне не было ее номера. На самом деле в моем телефоне ничего не было. У меня не было сообщений от нее, никаких предыдущих звонков, фотографий нет. Похоже, мой телефон сбросил заводские настройки. Неужели эта девушка каким-то образом отключила мой телефон, когда я не смотрел? Я бы просто набрал номер Келси вручную, но не смог его вспомнить. Раньше я знал его наизусть, но теперь нет. Мне нужно было вернуться в офис. У меня на рабочем компьютере была сохранена резервная копия всех моих контактов. Так как дождь все еще шел, я сел в автобус, который останавливался прямо перед жилым комплексом. Я поехал в центр города к своему офису, все время разглядывая свои мокрые ботинки и гадая, что, черт возьми, происходит. У нас есть доступ к нашему зданию по карточке-ключу, поэтому только уполномоченный персонал может попасть внутрь. Я всегда ношу свою карту доступ в бумажнике, всегда. Но сюрприз, сюрприз, ее там не оказалось. Я подключился к громкоговорителю, который был у нас для гостей, записывающихся на прием, или сотрудников в качестве запасного варианта на случай, если кто-нибудь потеряет или забудет свою карточку. Бззз. «Привет, это Тим. Я, должно быть, потерял свою карточку. Номер моего сотрудника...» Я остановился, так как набрал пустой номер. В динамике раздался голос. «Тим, тебя отключили. Какой у тебя номер сотрудника?» Я не могу вспомнить. Я...» «Все в порядке. Просто назови свое полное имя и отдел». «Финансы. Я из финансового отдела. Мое полное имя Тим Брукс». «Одну секунду». Примерно через 30 секунд мужчина заговорил со мной снова. «У нас в этом здании не работает Тим Брукс. У вас была назначена с кем-нибудь встреча?» Я попятился от неожиданности, едва не споткнувшись о собственные ноги. Я был в этом кабинете всего час или два назад. Что со мной происходит? Я чувствовал себя так, словно у меня болезнь Альцгеймера, но все стадии проходят за один день. Я уставился на свои руки, без уверенности, что нахожусь в своем теле. Мне казалось, что мир вокруг меня распадается на части. Я не контролировал ситуацию, я просто сидел в голове другого человека и смотрел на мир его глазами. И тут я получил сообщение. Я сразу узнал номер. Это была та девушка. Та, что подарила мне банку. Я совсем забыл об этом, пока не увидел ее сообщение. Она: «Привет, как дела?» Я ошеломленно посмотрел на свой телефон. Меня разозлило, что она так равнодушно отнеслась к этому. Она знала, что происходит. Она каким-то образом это сделала. Я: «Что, черт возьми, ты со мной сделала?» Она: «Худшее еще впереди». Я был максимально близок к тому, чтобы просто швырнуть свой телефон как можно дальше от отчаяния. Я достал баночку из кармана. На вид она не изменилась, светилась все так же ярко. «Что, черт возьми, ты наделала?» — закричал я на банку, понимая, что, вероятно, выгляжу как сумасшедший. Глядя на ее блестящее стекло, я кое-что понял. Я больше не знал, как выглядит лицо моей жены. Я знал ее имя. Ну, я знаю, что оно начиналось на «К» или, может быть, на «Си». Я не мог представить ее в своем воображении. Я знал, что у меня есть жена. Я знал, что у меня есть жена. Да, потому что у меня была дочь. У меня была жена и дочь. Я просто не мог вспомнить их лица тогда, или их имена, или их дни рождения, или какие-либо воспоминания, связанные с ними. Я знаю, что они существовали, они действительно существовали. Я видел их только тем утром, верно? Я не мог вспомнить, как она выглядела или как от нее пахло, каким было наше первое свидание. У нас была свадьба, верно? А как же наш первый поцелуй? Или моя дочь... Или это был мой сын? Может быть, у меня даже не было ребенка, но моя жена или девушка была настоящей. Я знал, что она была. Эта мысль разрывала меня на части. Я не мог представить ее в своей голове. Я не мог вспомнить о ней ни единого факта. Я стоял возле того же здания, но не был уверен, почему я здесь. Я там работал. Я должен был где-то работать. Дождь теперь сопровождал холодным ветром. Он хлестал меня по лицу, отчего у меня защипало в носу и щеках. Я хотел вернуться домой. Я хотел быть с ней. Я хотел быть в тепле. Я хотел устроиться на дерьмовую офисную работу, которая обеспечивала бы мне крышу над головой. Я хотел всего этого. Я промок насквозь. Я был несчастен. Я не мог вспомнить ни своих родителей, ни свое детство. Были ли у меня вообще друзья? Почему я оказался под дождем? Я посмотрел на свою руку. Я все еще сжимал банку. Единственное воспоминание за всю мою жизнь, которую я могу вспомнить, было то, что девушка подарила ее мне. Сказала, что это счастье. Это не принесло счастья. Это принесло боль. Это принесло страдания. В тот момент я был несчастнее, чем когда-либо. Зазвонил мой телефон. «Тим, разбей банку». Я посмотрел на свою другую руку. Клянусь, в свете заходящего солнца и дождливого неба банка светилась ярче, чем любой уличный фонарь рядом со мной. Я не разбил ее, потому что следовал ее указаниям. Я не разбил ее, потому что был зол. Я не разбил ее, потому что был расстроен. Мне нужна была разрядка. Я поднял руку над головой и одним быстрым движением опустил ее вниз, разбив банку о бетон у себя под ногами. Темный, холодный воздух, сопровождавший дождь, распространился, словно ударная волна от разорвавшейся бомбы. И я оказался в эпицентре. Я увидел, как теплый желтый свет из банки быстро распространился по земле и поднялся в небо. Это было так, словно я наблюдал за началом сотворения Вселенной, как будто Бог просто щелкнул пальцами и сказал: «Да будет свет!» Я был поглощен этим. Я больше не мог видеть улицу, дождь или что-либо темное. Мне казалось, что я стремительно падаю на звезду, летящую со скоростью, превышающей скорость света. Было такое ощущение, что я сижу перед камином холодной зимней ночью, и это тепло окутывало каждый дюйм моего тела. И тут я моргнул. Я сразу почувствовал, что подо мной простыни, а моя спина едва касается спины жены. Я смотрел в окно. Утренний свет пробивался сквозь стекло и падал на мое лицо. Я встал с кровати и схватил телефон. Было утро пятницы. Я получил одно сообщение. «Дай мне знать, если тебе понадобится еще баночка». Я не поехал на работу, сказавшись больным. Прокрался в комнату дочери, поцеловал ее и сказал, что сегодня ей не нужно идти в детский сад. Мы собирались провести день с семьей. Она улыбнулась и, зевнув, потянулась, прежде чем свернуться калачиком и снова заснуть. Я вернулся в постель и крепко прижал жену к себе. Не отпускал ее несколько часов. Наша дочь вошла в нашу комнату и в конце концов разбудила нас. Она прыгала по кровати и кричала, чтобы мы просыпались. Возможно, вчера меня многое раздражало, или было монотонным, или скучным. Но не сегодня. Сегодня я укрыл ее одеялом, чтобы она оказалась между мной и Келси. Сегодняшний день обещал быть хорошим. Сегодня я был счастлив».